Глава 14. В конце августа, за пару дней до нашего с Индирой возвращения в школу, у Селины начались схватки. Горничные забегали вверх-вниз по лестницам с полотенцами и горячей водой. В кухне образовалась напряженная атмосфера. Обычное ожидание новорожденного ребенка смешивалось с опасениями, что может случиться что-то ужасное. «Хоть бы доктор Трифузис успел вернуться из больницы в Эксетере. Только леди Селина могла выбрать для родов воскресный вечер», — закатила глаза миссис Томас. Часом позже в кухню вбежала до смерти перепуганная Тилли, горничная Селины. «Ей совсем плохо, она катается по кровати и визжит от боли, я не знаю, как ее успокоить. Что делать, миссис Томас? Может, ребенок застрял или что?» «Ты позвала ее, светлость?» — спросила кухарка. «Вы ведь знаете, леди Астбери, не заставишь и близко подойти к комнате, где проходят роды. Не понимаю, как ей удалось самой родить двоих детей?» «Леди Селина, должно быть, устала», — предположила я со своего обычного места в углу кухни. «Она изнемогает от усталости, мисс Анни. Уже 6 часов мучается», — пояснила Тилли. «Принеси ей немного воды с сахаром, чтобы поднять уровень глюкозы», — спокойно посоветовала я, — «и заставь ее двигаться». Все взоры в кухне обратились на меня. «Вы когда-нибудь видели, как рождается ребенок, мисс Анни?» — спросила миссис Томас. «Да, много раз. Я часто смотрела, как моя мама принимает роды». «В бурю любая гавань хороша», — заметила стрепуха. «Может, вы подниметесь к леди Селине и взглянете на нее?» «Если это удобно, схожу», — нерешительно поднялась я. «По-моему, ей нужна помощь. Сходите, будьте добры». Поднявшись вслед за Тилли наверх, я услышала душераздирающие стоны из спальни. Горничная просунула голову в дверь и поманила меня к себе. «Сходите, она от боли не понимает, что я спрашиваю». Селина лежала на спине, бледная и вспотевшая. «Леди Селина, это анахита. Я немного разбираюсь в акушерстве. Вы не против, если я попробую вам помочь?» Она устало подняла руку. Я расценила это как знак согласия. «Сначала нужно усадить ее на подушке, чтобы она могла выпить сладкой воды. Потом сбегай вниз и принеси влажное полотенце, которое нужно положить ей на лоб», — велела я Тилли. «И собери ей волосы, чтобы было не так жарко». Мы с трудом приподняли Селину на подушках, и Тилли дала ей выпить подслащенной воды. Пульс сильно частил. «Леди Селина, можно вас обследовать? Мне нужно знать, как продвигаются роды». Она едва кивнула, не открывая глаз. Обследовав ее, я увидела, что шейка матки раскрылась всего на 4 пальца, а должно быть 10. Только тогда имеет смысл тужиться. «Леди Селина, ребенок уже хочет появиться на свет, но ваше тело пока недостаточно готово к родам. Позвольте, я помогу вам встать и пройтись». «Нет, мне больно», — простонала она. «Давайте попробуем». Подложив руку ей под спину, я приподняла роженицу, спустила ее ноги с кровати и поставила на пол. «Теперь пройдемся. Это ослабит боль». Я начала медленно и осторожно водить ее по комнате, придерживая и подбадривая. «Вот, хорошо, у нас получается». Так я выгуливала ее 2 часа, не меньше, дыша с ней в такт и шепча ободряющие слова. Движение успокоило боль, пульс нормализовался. «Мне хочется тужиться», — неожиданно сказала она. Я поняла, что время пришло, попросила Тилли застелить кровать полотенцами и помогла Селине лечь. «Еще не тужьтесь, просто дышите, как собака, которая хочет пить». Я показала ей, как дышать, и ободряюще улыбнулась, когда она повторила за мной. Затем проверила раскрытие, пройдет ли ребенок. Убедилась, что это так, и велела ей тужиться изо всех сил, когда начнутся схватки. Ночная тишина огласилась новым стоном, и я увидела головку ребенка. Последовала еще серия потуг. Селина так крепко сжимала мою руку, что грозила раздавить кости. Вновь показалась головка ребенка, и крошечное тельце выскользнуло мне в руки. «Анахита, с ребенком все хорошо?» Селина попыталась поднять голову, но не смогла. «Ой, девочка!» Восторженно прижала ладони к лицу Тилли. Поздравляю, леди Селин!» Я подняла ребенка и положила Селине на грудь. В этот момент открылась дверь, и вошел доктор. «Отлично!» — сказал он, убедившись, что с роженицей и ребенком все в порядке. Достал из медицинского сундучка инструменты и перерезал пуповину. «Не возражаете, если я приму эстафету?» «Нисколько», — ответила я и повернулась к двери, понимая, что мои услуги больше не требуются. «Спасибо, Анне», — с чувством произнесла Селина. «Ты мне очень помогла». На следующее утро, когда я спустилась в кухню завтракать, такая уставшая, что не смогла даже встать на прогулку с Дональдом, со мной обращались как с героиней. «Вы спасли ей жизнь! Она сама так сказала!» — объявила Тилли на всю кухню. «Мисс Анни, просто чудо! Она знала, что делать, и успокаивала леди Селину до самого конца. Надеюсь, у старой хозяйки хватит совести отблагодарить вас, мисс Анни. Представляете, она даже не подошла к своей бедной дочери, когда та корчилась в муках. А потом еще рассказывала доктору, что леди Селине повезло родить быстро и безболезненно. На самом деле ей повезло в том, что рядом оказались вы». После обеда Селина пригласила меня посмотреть на ребенка. Она умиротворенно лежала в постели, обнимая новорожденную дочь, и улыбнулась, когда я вошла. «Привет, Анни. Ты только посмотри на это чудо!» Селина похлопала рукой по кровати, приглашая меня присесть рядом. «Она просто красавица», — сказала я, осторожно проведя пальцем по бархатистой коже малышки. «Как вы ее назвали?» «Боюсь, что в этот раз у меня не было выбора. Ее зовут Эленор, в честь бабушки по отцу. Правда, она персик. Хочешь подержать?» «С удовольствием», — ответила я, и она передала мне малышку. «Хочу сказать тебе, Анни, что ты просто умница. Не знаю, что бы со мной было, если бы не ты. Спасибо от нас обеих». «Не за что», — улыбнулась я. «Для меня большая честь участвовать в таинстве рождения новой жизни. Как бы я хотела, чтобы ее отец был рядом. Мы отправили ему телеграмму, но одному Богу известно, получит ли он это известие». Внезапно я услышала тихое пение, и мое сердце погрузилось в черноту. Я поняла, что новорожденный не суждено увидеть своего отца. Я заставила себя улыбнуться и солгала. «Он скоро вернется. Я могу только молиться об этом. Принцесса Индира сказала, что вы завтра возвращаетесь в школу». «Да? Как жаль, Анни. Я бы с удовольствием взяла тебя в няни вместо этой противной старухи, которую наняла моя мать. Обещай, что приедешь к нам еще». «Хорошо», — ответила я, передавая ей ребенка. «До свидания, Анни. И еще раз большое спасибо». «До свидания. Всего доброго вам и малышке». Я встала и направилась к двери. «Тебе правда всего 14?» — спросила вдогонку Селина. «Просто не верится. Вчера ты действовала, как опытная акушерка». «Правда?» Я улыбнулась на прощание и вышла из комнаты. Мы должны были уезжать в школу в 11 утра, и у меня оставалось время на последнюю прогулку с Дональдом. Разумеется, ему стала известна история о том, как я помогла появиться на свет его племяннице. Мы сидели на нашем любимом месте у ручья. «Откуда ты знала, что нужно делать?» — спросил он. «Все очень просто. Нужно всегда следовать природе. Тело твоей сестры само знало, что делать. Она должна была лишь довериться ему». Я увидела в его глазах еще большее уважение. «Боже мой, почему остальные люди этого не понимают? Мой отец тоже уважал природу. Ты так мудра для своего возраста, Анахита. Порой это скорее проклятие, чем благословение», — сказала я, ковыряя носком ботинка сухую вытоптанную землю. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, иметь ум, который хочет найти во всем смысл. Для большинства женщин достаточно быть хорошенькой и иметь кучу новых нарядов». «В нарядах я не разбираюсь», — улыбнулся Дональд. «Однако могу сказать, что ты хорошенькая. Даже очень. Ладно, пора возвращаться». Когда мы шли от конюшен к дому, он неожиданно произнес: «Знаешь, мне будет не хватать наших утренних прогулок». «Мне тоже», — чистосердечно ответила я. Он наклонился и нежно поцеловал меня в щеку. «До свидания, Анни. Приезжай к нам снова. Ты невероятная, и я очень рад, что с тобой познакомился». Всю дорогу в Истборн мое сердце пело от радости. Мне не испортило настроение ни болтовня Индиры о том, с каким нетерпением она ждет встречи с Селестрией и остальными девочками, ни мысли, что придется провести в заточении еще несколько унылых одиноких месяцев, потому что я встретила человека, который испытывал ко мне искреннюю симпатию. Я честно старалась убедить себя, что мы всего лишь друзья, хотя воспоминания о его губах на моей щеке говорило совсем другое.